Глава 13. Алиса. Смотрю ему в спину. Он такой крупный, а ступает бесшумно и мягко. Под моими же ногами скрипят мелкие камешки с песком. Слева у соседского гаража, заросшего густой высокой травой, стрекочут громкие цикады, а через дорогу в камышах перекрикиваются лягушки. Юдин сегодня в светлых джинсах, которые удачно облепили его зад, и в синей футболке. Я давно заметила, что он не заморачивается с выбором одежды, но этот пофигистский стиль ему удивительно подходит. Не дойдя до фонарного столба пару метров, Андрей останавливается и оборачивается ко мне. Складывает руки на груди, отчего мышцы на предплечье напрягаются и цепляют мое внимание. Я знаю, какие они твердые на ощупь, но принципиально гоню из головы мысли о том, что между принятием душа и сном я думала о наглом медведе. Все остальное время я старалась вытравить воспоминания о том вечере, прозябая целыми днями на шезлонге под палящим солнцем. И спасибо отцу. А в нашем доме нет бассейна, поэтому мне легко удалось абстрагироваться на неделю от всех, в том числе пропасть из соцсетей и потеряться даже для Сани. Когда я была маленькой, со стрессом мне помогало справляться полное одиночество. Первый раз об этом я узнала в 12 лет, когда потеряла маму. После совершеннолетия отстраненность я заменила сексом и скоростью, которые стали моей постоянной зависимостью. Я считала, что в этой жизни меня больше ничто не сможет напугать, но тот вечер разрушил мои стойкие уверования. Не помню, про какой инструктаж говорил Юдин, но на первом занятии я делала все, что угодно, кроме попыток вникнуть в то, о чем толковал ненавистный тренер. Я хотела над ним подшутить, притвориться, что тону, и повеселиться. Но сама не поняла, когда мои шутливые барахтанья вышли из-под контроля, и все стало происходить на самом деле. Это как в страшном сне. Вроде ты участник происходящего, но смотришь на себя будто со стороны и знаешь, что в любой момент сможешь проснуться, и ничего плохого с тобой не будет. И так было тогда. Я жива и видела себя. Только проснуться никак не получалось, как бы ни старалась. И мне было не страшно. Я просто пыталась выжить инстинктивно на генетическом уровне, заложенном природой. А когда все закончилось, пришел он, всепоглощающий ужас. Я не собиралась трахаться с Юдиным. Мне просто нужно было забыться. И да, он, черт возьми, прав, когда сказал, что я хотела им воспользоваться как антистрессом. Но тогда какого дьявола он меня не остановил? Да потому что Юдин такой же похотливый мудак, как все мужики в этой жизни. Ну, говори. Я весь внимание. Смотрит на меня сверху вниз. Ты, наверное, хотела лично меня отблагодарить за спасение. Наклоняется близко к лицу, задевая горячим шепотом. Его слова — чистой воды сарказм, но меня они колят острой иглой. Я действительно этого не сделала. Я стискиваю крепко кулаки и запинаюсь. Черт! Я не могу выдавить из себя благодарственных слов. Вот такая сука, Алиса Коваль. Что? Наигранно прикладывает руку к уху. Не расслышал. Что ты говоришь? Я преблагодарна вам, Андрей Валерьевич. Кланяется придурок. Он издевается? Если бы не вы, то сейчас бы мои дружки не в гараже кальяном баловались, а на поминках моих страдали. Смотрим друг другу в глаза. Это не смешно. Я понимаю, что чертов медведь прав, но... И что? Теперь будешь считать себя героем? Раздраженно бросаю я. Это вряд ли. Скорее, еретиком. Усмехается он. Я непонимающе морщу лоб. За то, что спас ведьму. Поясняет. Очень смешно, фыркаю я. И Морис недоделанный. Молчим. Стрекот кузнечиков заглушает наше дыхание. Я смотрю куда угодно, только не на него. а он смотрит на меня. Значит, благодарности я сегодня не услышу. Тогда как насчет извинений? Поворачиваюсь к нему ошарашенно. Каких извинений? За слова в бассейне и в раздевалке, отвечает. Немного ли хочешь, Ютин? Хмыкаю. Мне извиняться перед тобой не за что. Понял. Тогда зачем мы здесь? Ты первый приперся, злюсь я. Я твой тренер. Я пришел тебя вразумить. Не нужно бросать занятия. Вразумить? Вспыхиваю. Что ты несешь? Юдин, ты реально считаешь, что после того, что произошло, мы сможем продолжать заниматься? А что произошло? Скидывает брови. Ты ко мне приставал. Я? Это ты меня чуть не изнасиловала. Я перепугался до стоячего состояния, перебиваю его. Ну, знаешь, когда в твоих трусах орудует женская рука, сложно оставаться равнодушным. Ну, конечно. Кобель, он и в Гондурасе кобель. И снова это молчание. Только теперь я смотрю на упрямый подбородок, который Юдин демонстрирует мне задранной кверху головой. «Летний треугольник», — мечтательно произносит медведь. «Что?» — не понимаю я. «Смотри!» — он наклоняется ко мне и указывает правой рукой куда-то в небо. «Вон, Альтаир!» Я поднимаю голову и замираю. «Там Вега, а это Денеб. Они образуют треугольник, видишь?» «Вижу. Мириады сверкающих россыпей звезд на темном своде. У меня захватывает дух. Почему я не делала этого раньше? Невероятно. Столько ночных светил и так близко, что кажется, если привстать на носочки, можно сорвать одну звездочку. А если помахать рукой в разные стороны, то все эти блестки перемешаются между собой и образуют тысячу новых созвездий. Не вижу, вредничаю я. Мне это не интересно. Ладно, Юдин, тебе пора, и хочу попросить, чтобы ты... Хочешь кофе? Что? Ты в своем уме? О чем он думает? Что в его голове? Понял. Поднимает руки ладонями вперед. Ухожу. Андрей разворачивается на пятках, опускает руки в карманы джинсов и уходит вдоль обочины дороги. Я смотрю ему вслед. Выглядываю вдаль, ищу его огромную тачку. И не нахожу. Мужская фигура, никуда не сворачивая, медленной поступью удаляется от меня с каждым шагом. За спиной взрываются хохотом голоса. Оборачиваюсь и смотрю на свет, исходящий из гаража. Потом поворачиваюсь обратно и впиваюсь в удаляющуюся спину. «Да чтоб тебя, Юдин!» Топаю ногой и сжимаю кулаки. Бегу в гараж, хватаю шлем, ключи и щелкаю на поясе бананкой. «Алис, ты куда?» Ко мне подлетает Саня. «Одного звездочета проводить!» Злюсь я. «А?» — понимающе протягивает Малеев. «Не ешь его, подруга. Он мне понравился». «Я ему передам!» Подмигнув другу, выкатываю ниндзя из гаража. Надеваю шлем, перчатки и поднимаю визор. Догоняю медведя в два счета. Он останавливается спиной ко мне. Выжимаю сцепление левой рукой и жму стопой первую передачу вниз. Кружу вокруг него, поднимая облако пыли. «Где твои колеса, астроном?» Останавливаюсь, но движок не глушу. «На своих двух», — кивает на ноги. «Садись, подвезу», — хлопаю по сиденью сзади себя. Юдин улыбается и подходит ближе. Встает рядом и осматривает нас с ниндзя. «Боитесь, Андрей Валерьевич?» Не упускаю возможности поддеть. «Опасаюсь». «Помнится, вы просили меня довериться вам в воде?» «Я доверилась. Теперь пришло ваше время. Так что, рискнете?» Прищуриваюсь и смотрю ему в глаза. Несколько томительных секунд мы сверлим друг друга взглядами. Чему-то своему усмехнувшись, Юдин перебрасывает ногу через мот и садится сзади. Спиной ощущаю опору, такую крепкую и надежную. Облегченно выдыхаю, будто все это время не дышала, а ждала его решения. «Когда-нибудь катался на байках?» — перекрикиваю мотор. «Никогда!» — кричит в ответ Юдин. «У меня сегодня первый раз!» Хохотнув от двузначности брошенных слов, убираю подножку. Чувствую, как сильные руки обвивают меня за талию. В том месте, где его ладони касаются оголенной кожи живота, начинает приятно покалывать, но я гоню эти ощущения прочь, потому что сейчас готова дарить совершенно другие парню, которого должна ненавидеть. «Тогда держись крепче, звездочет! Нам будет космически круто!»